Я вдруг почувствовал к Елене сильное отвращение и понял, что не хочу принимать от нее никаких даров. А потому проговорил: «Я куплю его. Сколько ты за него хочешь?» «Всего лишь один из твоих светлых волосков», — сказала жрица Елена. И уже было протянула руку, но тёрла и шепнула мне, чтобы я взял женщине деньги. У меня не было с собой мелких монет, и я дал ей золотой. Жрица равнодушно приняла монету и высокомерно сказала: «Дорого же ты ценишь свои волосы, но, может, ты и прав. Одна богиня это знает». Перед храмом я нашел Барба, который безуспешно попытался скрыть от нас то обстоятельство, что он не терял времени даром и опустошил не одну чашу. Не твердой походкой он поплелся за нами. Тетушка Лилия была в радостном расположении духа. Она пощупывала синяк у себя на руке и сказала: «Ах, Симон волшебник, давно ты уже не был со мной таким добрым. Я чувствую себя посвежевшей, помолодевшей, и у меня больше ничего не болит. Но я рада, что ты не дал его бесстыдной дочери ни единого своего волоска, ибо с помощью волоса она смогла бы во сне тайно посещать тебя». Тут она в испуге прикрыла рот рукой, испытывающе посмотрела на меня и закончила: «Да ведь ты уже не ребенок, и наверняка твой отец давно все тебе объяснил. Так вот, я знаю совершенно точно, что Симон иногда околдовывает мужчин и велит им делить ложе с его дочерью. Такой мужчина оказывается в его полной власти, но при этом добивается успеха в жизни. Я должна была бы предупредить тебя заранее, но мне даже в голову не пришло, что она так себя поведет, ведь ты еще совсем молод». О намерениях Елены я догадалась лишь тогда, когда она попросила твой голос. После разговора с Симоном волшебником мне и вправду перестали сниться страшные сны. Вернее, они мне снились, но я не позволял им пугать меня, ибо, не просыпаясь, слушался мудрого чародея и звал на подмогу своего льва. Лев являлся тотчас, грозно рычал, ложился передо мной, и страхи мгновенно отступали. Зверь казался мне удивительно живым, так что мне хотелось погладить его. Я протягивал руку, радостно смеясь, и просыпался, осознав вдруг, что вожу ладонью по мягкой поверхности покрывала. Но лев настолько мне нравился, что я старался позвать его сразу, как только закрывал глаза. Мало того, бродя по городским улицам и площадям, я воображал, будто лев сопровождает меня и охраняет от неведомых врагов. Спустя несколько дней после разговора с Симоном волшебником я вспомнил о пожелании отца и отправился в библиотеку у подножия палатина, где и спросил мрачной библиотекаря историю этрусков императора Клавдия. Сначала он презрительно отклонил мою просьбу, ибо на мне была туго мальчика, но я уже успел привыкнуть к заносчивости римлян и хорошо знал, как следует поступать в подобных случаях. Я с негодованием заявил, что напишу самому императору и пожалуюсь ему, что мне не выдали библиотеки его собственные сочинения. Тогда библиотекарь поспешил подозвать одетого в голубое раба, и тот отвел меня в зал, в котором стояла большая статуя императора Клавдия, и указал нужный ящик. Однако я не спешил приступать.